от мыслей, с глубиной траектории полета, где все жители города вышли из горящего самолета. И в нелепом желании спасения упали, не зная ответа, одни на сторону тени, другие на сторону света. Куда дует ветер, и каждый палец с испугу, не зная, куда он метит. Под пальцем горит гашетка, я вышел и вижу цели, пытаясь увидеть метки, но нервы мои на пределе. Останется мой несгораемый черный ящик.